69 февраль 19. Йоги-подвижники уединяются в горы, ибо физическое окружение имеет очень большое значение в жизни духа. Сопротивление окружающей среды в городе чудовищно сильно. Пространство густо насыщено эманациями мыслей людей и их чувств. Но главным препятствием являются свои собственные мысли и чувства, порожденные суетой. Триумф суеты можно умерить проведением более длинной линии, то есть мыслью о будущем. В будущем кончится все, что ныне обуревает сознание и захватывает его, как кончилось для сознания все, что обуревало его так же яро год, два, три или несколько лет назад. Потому лучше жить будущим, и особенно в будущем, именно перенести сознание в него и в нем пребывать, а не в личном своем, но в общечеловеческом. Даже общечеловеческое настоящее освобождает от власти суеты. Даже забота не о себе, а о других освобождает. Тот же результат будет и в выполнении любимой работы. Надо все полюбить, что выводит сознание из малого замкнутого круга личной жизни и личных переживаний, и понимать, насколько это все полезно для освобождения от личного начала, являющегося средоточием суеты. Основою духовного преуспеяния йога является отрешение от себя. Формула «отвергнись от себя» остается в силе. И кто же из истинно великих людей от себя не отрешался, не отдавал себя служению общему благу? Борьба этих двух начал в человеке, личного и сверхличного, неизбежна и полна она глубокого драматизма. Полюбить ближнего не значит ли, забыв о себе, жить интересами других людей в эпоху огня коллектива? Так евангельская формула становится ныне насущной необходимостью жизни для человека, который хочет подняться над своим малым «я» и его победить и обрести свободу духа. Неважно, в какой форме облекается идея самоотверженности, лишь бы эгоизм личности и ярость самости были обузданы и побеждены.